Глава 5. Как сказал герой одного старого злого анекдота, а жизнь-то налаживается. Пассажиры штабного вагона сидели в своих купе и пустыми глазами таращились в окна. Проходившие по вагону люди почему-то ускоряли шаг и не смотрели по сторонам. В закрытом купе, вместе с двумя упакованными в черные пластиковые мешки телами, отлеживался раненый инквизитор, которого уже с четверть часа пользовал лечебными заклинаниями его коллега. Еще два инквизитора стояли на страже у входа в наше купе. Как ты догадался? Челюсть мне Эдгар исцелил минуты за 3 после того, как помог раненому товарищу. Я не стал спрашивать, что там было, простой ушиб, трещина или перелом. Починил и ладно. Вот только 2 передних зуба остались выбитыми, и касаться их языком было неприятно. Я кое-что вспомнил про Фуаран. Ведьма, Арина, она говорила, что по легендам заклинание из Фуарана действует, если есть кровь 12 человек. Хотя бы чуть-чуть крови. Почему не сказал раньше? Значения не придал. Тогда вся история с Фуараном казалась чистой выдумкой. А тут Костя упомянул, что его коктейль состоит из крови 12 доноров. И до меня дошло. Понятно. У Витислава не было под рукой дюжины человек. Если бы ты сказал сразу, если бы ты сказал... Ты знал про состав коктейля? Да, конечно. В Инквизиции обсуждали коктейль Саушкина. Никаких чудес эта штука не делает. Силу выше, чем от природы дано не подымет. Но действительно позволяет вампиру подняться до своего максимума, не убивая людей. Подняться или опуститься? Если не убиваю, то подняться. А ты не знал? Ну дела. Я смолчал. Да, не знал. Не хотел ничего знать. Молодец я. И теперь 2 инквизиторов лежат в черном полиэтилене, и никто им уже не поможет. Оставим это. Что толку теперь? Он летит, видишь? Я покосился на компас. Да, пожалуй. Расстояние до Кости, точнее до книги, не менялось, хотя поезд мчался со скоростью не меньше 70-80 км в час. Значит, летит следом. Не убегает. Ему действительно что-то нужно в Средней Азии. Вот только что. Надо вызвать великих. Сами придут. Я им все сообщил, портал провесил. Они решают, что делать. Понимаю, что они там решают. Завулон требует отдать ему проштрафившегося Костю. А главное, Фуаран. Никто книги не получит. Успокойся. Кроме Инквизиции? Я уселся поудобнее. Потрогал челюсть. Не болит. Но зубы жалко. Придется либо идти к стоматологу, либо к целителю. Но беда в том, что даже самые лучшие светлые целительницы не умеют лечить зубы безболезненно. Не умеют, и все тут. Стрелочка компаса подрагивала, держа направление. Расстояние не менялось. 10-20 км. Значит, Костя разделся, превратился в летучую мышь или в какую-то другую тварь. В гигантскую крысу, в волка, неважно. Превратился в мышь и летит за поездом, сжимая в лапах узел с одеждой и книгой. Где же он ее прятал, паршивец? На теле? В потайном кармане одежды? Паршивец, но какая выдержка! Какая наглость и смелость! Охотиться на самого себя, придумывать какие-то версии, советовать! Всех обвел. Но зачем? Захотелось абсолютной власти? Шанс победить все-таки невелик, а Костя никогда не отличался чрезмерным честолюбием. Нет, честолюбив, конечно, но без маниакальных идей о власти над миром. Почему не убегает сейчас? На его руках кровь 3 инквизиторов. Такое уже не простят. Хоть с повинной иди, хоть книгу возвращай. Ему бы бежать, для гарантии уничтожив книгу, к которой привязано следящее заклинание. Нет, тащит книгу с собой и следует рядом с поездом. Безумие какое-то. Или он еще рассчитывает на диалог? Как ты хотел выявить Витислава среди пассажиров? Что? Да ерунда, то же самое, что ты использовал. Непереносимость спирта. Определились бы в белые халаты и прошли с медобследованием по всем вагонам на предмет поиска больных атипичной пневмонии. И каждому давали бы градусник, обильно смоченный спиртом. Кто не сможет его взять руками или получит ожог, тот наш подозреваемый. Я кивнул. Могло и прокатить. Конечно, при этом мы рисковали, но рисковать наша работа. А великие были бы где-нибудь поблизости, на подхвате, чтобы в случае нужды ударить со всей силы. Портал открывается. Эдгар схватил меня за руку, потянул на полку. Мы уселись рядом, поджав ноги. В купе возникло дрожащее белое сияние. Послышался негромкий возглас. Гессер, выходя из портала, приложился головой о полку. Следом появился Завулон, в отличие от шефа, благостный и улыбающийся. Еще бы в Запорожец портал провесили. Как ситуация? Пассажиры умиротворены, кровь смыли, пострадавшего лечат. Подозреваемый Константин Саушкин движется параллельно поезду со скоростью 70 км в час. Чего уж теперь, подозреваемый. Ах, какой был способный мальчик. Такой перспективный. Не везет тебе на перспективных, Завулон. Как-то они у тебя не задерживаются. Два темных мага смерили друг друга неприязненными взглядами. У Эдгара с Завулоном давние счеты, еще с той историей с Фафниром и финской сектой. Никто не любит быть пешкой. Воздержитесь от колкостей, господа. Я тоже мог бы кое-что сказать. И в твой адрес, Завулон, и в твой, Эдгар. Насколько он силен? Очень силен. Парень не без того был высшим... вампиром. Высшим вампиром. Конечно, опыта мало, вам он уступал. Но, использовав книгу, он стал сильнее Витислава, а это уже серьезно. Я склонен считать, что Витислав стоял на одном уровне с вами, великие. Как он упокоил Витислава? Версии есть? Теперь есть. У вампиров существует своя иерархия. Мальчик вызвал его на поединок за лидерство. Это не очень зрелищно. Схватка разума в поединок воли. Что-то вроде игры в гляделки. Несколько секунд, и один уступает, полностью покоряется чужой воле. Когда Инквизиции приходилось сталкиваться с вампирами, Витислав легко подчинял их себе. Но в этот раз проиграл. И погиб. Это не обязательный финал. Костя мог сделать его своим рабом, но... либо побоялся потерять контроль, либо решил идти до конца. В общем, он приказал Витиславу развоплотиться, и тот был вынужден подчиниться. Способный мальчик. Не стану врать. Окончательная гибель Витислава меня не огорчает. Ладно, Константин стал сильнее Витислава. Оцени его силу. Как? Он сильнее меня. Предполагаю, сильнее каждого из вас. Возможно, сильнее всех нас вместе взятых. Не гони панику. Он неопытен. Магия не соревнование силачей. Магия — это искусство. Если в твоих руках шпага, то важно нанести точный укол, а не ударить со всей дури. Я не паникую. Я лишь оцениваю его силу. Очень высока. Я применил хрустальный щит. Костя его едва не продавил. Великие переглянулись. Хрустальный щит не продавливается. Да и откуда у тебя? Впрочем, понимаю. Снова артефакты из спецхрана. Он едва не пробил щит. Ты-то как выжил? Костя не хотел меня убивать. Он пёр на Эдгара. Я вначале ударил серым молебном. Гессар одобрительно кивнул. А потом под руку подвернулась водка, плеснул в лицо. Костя завёлся, но всё равно не хотел меня убивать. А тут отвлёкся на инквизиторов, разметал их и ушёл. Чисто русский способ. Решать проблемы при помощи стакана водки. Зачем? Зачем ты его дразнил? Он же не новичок. Неужели непонятно было? Не справишься. А мне потом вести Светлане твои останки? Я и сам завелся. Слишком все неожиданно было. А уж когда Костя стал звать, пошли со мной, я зла не хочу. Зла он не хочет. Вампир, реформатор. Прогрессивный властелин мира. ГСР, надо что-то решать. Я могу поднять истребители с военного аэродрома. Маги замолчали. Я представил себе, как реактивные истребители гоняются в небе за летучей мышью, палят по ней из всех пушек и пускают ракеты. Фантасмагория. Тогда уж вертолеты. Нет, это ерунда, Завулон. Людей он сметет с пути. Все-таки бомба? Нет, нет, не здесь. Да и не выйдет уже. Он на стороже. Бить надо магией. Что такое? Всю жизнь мечтал. Веришь, старый враг? Мечтал поработать с тобой в паре. Видно, и впрямь от ненависти до любви. Все-таки ты полный отморозок. Мы все на голову ушибленные. Ну что, ты и я? Или подтянем наших? Пусть покачает силу, мы встанем на острие удара. Нет, Завулон. Нам, Константину, соваться не стоит. У меня есть другое предложение. Он посмотрел на меня. Я пощупал языком осколок зуба.

человеческом мире все понятно. У кого дубинка больше и кошелек толще, тот и заказывает музыку. Но ведь российские дозоры покруче американских. Я даже думаю... Самый сильный дозор — французский. Сильный, хоть и крайне ленивый. Удивительный феномен. Не можем понять, с чем это связано. Ну не с потреблением же сухого вина и устриц в немыслимых масштабах. Дозорами правит инквизиция. Не споры разрешает, не отступников наказывает, а именно правит. Дает разрешение на те или иные социальные эксперименты, назначает и снимает руководство, переводит из Узбекистана в Москву. Есть инквизиция. Есть у нее два рабочих органа. Ночной и дневной дозоры. И единственная цель инквизиции — сохранение существующего статус-кво. Потому что победа темных или светлых — это все равно поражение иных в целом. Что дальше, Антон? Я пожал плечами. Дальше? Да дальше ничего. Люди живут своей маленькой людской жизнью, радуются маленьким людским радостям, кормят нас своим теплом и поставляют новых иных. Те иные, у кого амбиций поменьше, живут почти обычной жизнью, только сытнее, здоровее и дольше, чем обычные люди. Те, кому не имется, хочется схваток и приключений, идеалов и борьбы, идут в дозоры. Те, кто разуверился в дозорах, идут в инквизицию. Ну и? Вы-то что делаете в ночном дозоре, шеф? Не надоело за тысячи лет? Допустим. Мне до сих пор нравятся схватки и приключения, а? Нет, Борис Игнатьевич, не верю. Я видел вас другим. Слишком усталым, слишком разочарованным. Тогда предположим, что я все-таки хочу покончить с Завулоном. Тоже не выходит. Сотни лет. Кто-то из вас уже прикончил бы другого. Завулон тут говорил, что магия как удар шпаги. Так вот, вы не на шпагах деретесь, а на спортивных рапирах. Обозначаете укол, а не протыкаете врага. Гессер помедлил и кивнул. Еще одна плотная струйка дыма вонзилась в сизое табачное облачко. Как ты думаешь, Антон? А можно прожить тысячи лет и по-прежнему жалеть людей? Жалеть? Именно жалеть. Не любить. Не в наших силах любить весь мир. Не восхищаться. Мы слишком хорошо знаем, что это такое, человек. Жалеть, наверное, можно. Но к чему ваша жалость, шеф? Она пустая и бесплодна. Иные не делают человеческий мир лучше. Делаем, Антон. Как бы там ни было, но делаем. Поверь старику, который многое повидал. Но все-таки... Я жду чуда, Антон. Я вопросительно посмотрел на Гессера. Не знаю, какого именно. Что все люди обретут способности иных. Что все иные вновь станут людьми. Что однажды все-таки деление пройдет не по признаку, человек или иной, а по признаку... Хороший или плохой? Совершенно не представляю, как такое может произойти. И произойдет ли когда-либо. Но если это все-таки случится, я предпочту быть на стороне ночного дозора, а не в инквизиции. Могучей, умной, правильной, всемогущей инквизиции. Может быть, того же ждет и Завулон? Может быть. Не знаю. Но лучше знакомый старый враг, чем молодой непредсказуемый отморозок. Считай меня консерватором. Но я предпочитаю рапиры и Завулона, чем бейсбольную биту и прогрессивного темного мага. А что вы посоветуете мне? Самому принять решение. Ты можешь уйти и жить обычной жизнью. Ты можешь пойти в инквизицию. Я не стану возражать. И ты можешь остаться в ночном дозоре. И ждать? И ждать. Хранить в себе то человеческое, что еще осталось. Не упасть в экстаз и умиление, навязывая людям ненужный им свет. Не свалиться в цинизм и презрение, возомнив себя чистым и совершенным. А самое трудное — не разочароваться, не разувериться, не стать равнодушным. Невелик выбор. Ха! Радуйся, что он вообще существует. За окнами мелькали окраины Саратова. Поезд сбавлял ход. Я сидел в пустом купе и смотрел на крутящуюся стрелку. Костя продолжал следовать за нами. Чего он ждет? От обмана до обмана сверху льется только манна. От сиесты до сиесты кормят только манифесты. Кто-то убыл, кто-то выбыл. Я я всего лишь сделал выбор, и я чувствую спиною, мы другие, мы иное. Я покачал головой. Мы иные, но даже если не станет нас, люди все равно разделятся на людей и иных, чем бы эти иные ни отличались. Люди не могут без иных. Помести на необитаемый остров двоих, будет тебе человек и иной. А отличие в том, что иной всегда тяготится своей инаковостью. Людям проще. Они не комплексуют. Они знают, что они люди и такими должны быть. И все обязаны быть такими. Все и всегда. Дверь открылась, в купе вошел Гессер. Я стянул наушники. «Смотри!» Гессер положил на стол палм. На экране ползала по карте точка, наш поезд. Гессер мимолетно глянул на компас, кивнул и уверенно прочертил стилом на экране жирную линию. «Что это? Аэропорт?» «Именно. Не ждет он никаких переговоров. Рвет по кратчайшей к аэродрому». «Это военный?» «Нет, гражданский. Какая разница? Шаблоны знаний по пилотажу у него есть». Я кивнул. «Все оперативники имеют про запас наборы полезных навыков. Управление автомобилем, самолетом, вертолетом, первая медицинская помощь, рукопашный бой. Конечно, шаблоны не дают полноценных навыков. Опытный водитель обгонит иного с шаблоном водителя. Хороший врач оперирует несравнимо лучше. Но поднять в воздух любое транспортное средство Костя сможет». «Это даже хорошо. Поднимем истребители и...» «А если пассажиры?» «Все лучше, чем поезд. Меньше жертв. И что-то во мне болезненно сжалось в этот миг. Я впервые взвесил на невидимых весах целесообразности человеческие жертвы и счел одну чашу легче другой». «Не поможет. К счастью. Что ему разрушенный самолет?» За окном показался перрон. Тепловоз загудел, приближаясь к вокзалу. «Ядерные зенитные ракеты». «Да ты что? Какие ядерные заряды? Давно сняты с вооружения. Разве что вокруг Москвы поезд ПРО. Но он не на Москву пойдет». «А куда?» «Откуда мне знать? Твоя задача, чтобы он никуда не ушел. Так, он остановился». Я посмотрел на компас. Расстояние между нами и Костей начало увеличиваться. Летел он подобно летучей мыши или бежал, словно серый волк из сказки, но теперь Костя остановился. Вот только интересно, что Гессер даже не смотрел на компас. «Аэропорт. Все, разговоры кончились. Иди, реквизируй кого-нибудь с хорошей машиной и дуй в аэропорт». «А...» «Никаких артефактов. Почует. И никаких спутников. Он всех нас сейчас чувствует, понимаешь? Всех! Двигай!» «Да, именно серый молебен. Не надо усложнять. Мы тебя так накачаем, что его по летному полю киселем размажет». «Все. Похоже, шеф на таком взводе, что разговаривать с ним уже не нужно. Он слышит мои мысли, прежде чем они оформятся в слова». В коридоре я прошел мимо Завулона и невольно дернулся, когда тот одобрительно похлопал меня по спине. Завулон не обиделся. «Удачи, Антон. Мы надеемся на тебя». Пассажиры смирно сидели по купе. Только начальник поезда, что-то говорящий в микрофон, проводил меня стеклянным взглядом. Я сам открыл дверь в тамбуре, спустил подножку, спрыгнул на перрон. Как-то все быстро. Слишком быстро. А на вокзале была обычная толкотня. Шумная компания, вывалившаяся из соседнего вагона, громогласно вопрошала: «Где тут бабушки с ней родимой?» Бабушки в возрасте от 20 до 70 уже спешили на зов. Будет сейчас и водочка, и пивко, и окорочка жареные, и пирожки с подозрительной начинкой. «Антон!» Я повернулся. Рядом стоял Лас с перекинутой через плечо сумкой. Изо рта у него торчала незажженная папироса, вид был благостный и умиротворенный. «Тоже выходишь? Может, тебя куда подкинуть? Меня машина ждет». «Хорошая машина». «Вроде Volkswagen. Годится, или ты только на Кадиллак согласен?» Я обернулся, посмотрел на окна штабного вагона. Гессер, Завулон и Эдгар смотрели на меня. «Годится. Ну, извини, и впрямь очень спешу, машина нужна. Обращаю тебя...» «Так пошли, чего стоять, если спешишь?» Лас так ловко ввинтился в толпу, что мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Мы пробились через бестолковое вокзальное телодвижение, вышли на привокзальную площадь. Я догнал Ласа, тронул за плечо. «Обращаю...» «Да вижу, вижу. Привет, Рома!» Подошедший к нам мужчина, хотя почему-то хотелось сказать гражданин, был довольно высок и как-то по-детски упитан, весь округлый, плавный, чуть ли не в перетяжечках. Ротик маленький, губки куриной гуской, глаза тоже маленькие, даже под очками невыразительные и скучные. Здравствуй, Александр. Это Антон, мой товарищ. Подбросим? Отчего бы не подбросить? Колеса катятся, дорога ровная. И развернувшись, Рома направился к новенькому Фольксвагену Бора. Вслед за ним мы загрузились в машину. Я нагло уселся на переднее сиденье. Лас хмыкнул, но покорно полез на заднее. Роман включил зажигание. Куда вам двигаться, Антон? Речь у него тоже была плавная, круглая. Будто не говорил, а писал слова в воздухе. В аэропорт и срочно. Куда? Может быть, твоему товарищу найти такси? Лас смущенно посмотрел на меня. Потом столь же смущенно на Романа. Хорошо. Обращаю тебя к свету. Отринь тьму, защити свет. Даю тебе взор отличать добро от зла. Даю тебе веру идти за светом. Даю тебе отвагу сражаться с тьмой. Дело не в словах, конечно. Слова ничего не могут изменить, хоть каждая выделяя интонации, будто оно с заглавной буквы. Это как заклинание у ведьм, мнемоническая формула, включающая в моей памяти шаблон. Я могу подчинить человека и сам, но так оно правильнее. Срабатывает давным-давно проверенный механизм. Роман приосанился, даже будто припухлость щек у него исчезла. Только что сидел рядом крупный, немного капризный младенец, а теперь мужчина, боец. Свет с тобой! В аэропорт! Мотор взвыл. Мы рванули с места, выжимая из рабочей немецкой машинки все заложенные в нее силы. Ручаюсь, еще никогда этот спортивный седан не показывал все, на что способен. Я закрыл глаза и посмотрел сквозь сумрак, в ветвящуюся цветными линиями тьму. Будто скомканный пучок световодов, часть зеленая, часть желтая, часть красная. Не слишком-то умею смотреть линии вероятности, но сейчас это далось неожиданно легко. Я чувствовал себя в форме как никогда. Это значит, ко мне уже течет чужая сила. Сила Гессера и Завулона, Эдгара и Инквизиторов. А возможно, по всей Москве сейчас замирают иные, светлые и темные, те, у кого Гессер и Завулон вправе брать. Я только один раз чувствовал что-то подобное, когда брал силу у людей. Третий поворот, уходим налево, впереди пробка. Поворачиваем направо, во двор, выезжаем в арку, там переулок. Никогда не был в Саратове, но сейчас это не имело никакого значения. И есть! Быстрее! Будет исполнено! Я посмотрел на Ласа. Тот достал пачку папирос, закурил. Машина неслась по забитым улицам. Роман рулил с лихостью водителя трамвая, которому выпал шанс обставить Шумахера на Формуле-1. Что теперь будет со мной? Достанешь из кармана фонарик и скажешь, это был взрыв болотного газа? Ты же видишь, фонарик для этого не нужен. Но жить-то буду. Будешь. А помнить нет. Извини, но это обычная процедура. Понятно. Блин, ну что за дела? Скажи, раз уж все равно... Машина лихо пронеслась по переулку, приплясывая на выбоинах. Лас затушил папироску и продолжил. Скажи, ты кто? Иной. Какой такой иной? Маг. Не волнуйся, светлый маг. Ты возмужал, Гарри Поттер. Ну и дела. А может, я сошел с ума? И не надейся. Осторожней, Роман! Нам надо быстро, но безопасно. Тогда еще скажи. Эта гонка... Она не связана с ненормально крупной летучей мышью, которую мы видели прошлой ночью? Будешь смеяться. Связана. Не боишься вампиров? Лас достал из сумки фляжку виски, резким движением содрал колпачок, приложился. Ничуть.